Глава 74. Лекси. Лекси взлетела по каменным ступенькам, часто и быстро дыша. Мысли разбегались и разрывали изнутри. Эд — отец Люки. Ей хотелось, чтобы это не было правдой. Жених врал ей, и Анна врала. Показалось, что где-то далеко позади раздался крик. Лекси остановилась, прислушалась, но в воздухе звенел лишь хор цикад, да ее собственная кровь стучала в голове. Она поспешила к темному дому. Бриз стих, кожа стала липкой от пота, к горлу подкатила волна тошноты. Лекси сделала глубокий вдох, сосредоточилась на своей походке. Одна нога, затем другая. Неприятные ощущения постепенно схлынули. Дойдя до террасы, она заколебалась. Свет на вилле выключили, чтобы не привлекать москитов, из-за чего здание выглядело жутковато, такое же древнее и негостеприимное, как скала, которую оно венчало. Вдалеке темноту прорезал свет фар. Через горы двигался автомобиль. Лекси двинулась к парадному входу, размышляя, как странно видеть машину на дороге, заканчивающейся тупиком у дверей виллы. Шум двигателя нарастал. Внезапно автомобиль появился на вершине холма, прорезая фарами темноту, свернул к дому и остановился. Лекси вздрогнула и инстинктивно подняла руку, чтобы заслонить глаза от слепящего света. «Такси!» Пассажирская дверь открылась, из машины кто-то вышел. Ошеломленная Лекси, прищурившись, пыталась рассмотреть ночного гостя. Какой-то мужчина пересек подъездную дорожку и направился прямо к ней. Она сделала шаг назад. Широкоплечья фигура, знакомая походка. «Эд?» «Как он здесь оказался?» Лекси растерянно смотрела на жениха. Здесь, в непривычной обстановке, он казался незнакомцем. Такси развернулось и уехало, шурша гравием. Задние фары бросили на Эда зловещие красные отблески. Поднялось облако пыли, в котором фигура жениха выглядела размытой и непривычной, его улыбка — нерешительной. «Привет, Лекси», — произнес Эд, не сразу, словно проглотив ком в горле. Они стояли лицом к лицу в темноте. В воздухе еще витали пары бензина. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она странным сдавленным голосом. Эд не стал подходить ближе. В белой рубашке, расстегнутой у ворота, в лучах лунного света... Он выглядел как привидение. «Нам нужно поговорить». Лекси молча смотрела на него. «Этот мужчина — ее жених, отец Люки, некогда любовник Анны. Зайдем в дом». Она обернулась и посмотрела на толстые каменные стены дома. По какой-то причине не хотелось вести жениха внутрь, словно пространство на вилле предназначалось для совершенно других целей. «Побеседуем на террасе». Лекси двинулась за угол, Эд шел за ней. Они не заметили стоящую в тени лимонного дерева женщину, которая наблюдала за ними, прижавшись спиной к стволу.